Глава 10. Новая посвященная. «Простите, я не могу». Прикусила нижнюю губу. «Не могу. Если меня еще раз поймают на черной магии...» «Мы обойдемся без нее». Твердость в голосе оборотня смутила меня. Словно я уже дала свой положительный ответ, но ведь это не так. «Это медленный, мучительный процесс», — покачала головой. «Найдите другую ведьму. Обратитесь к совету». «Я не доверяю ведьмам». Негодование утихло и захотелось рассмеяться. «А я кто, по-вашему?» «Ты другая». Оборотень не решался поднять глаз. «Мне действительно жаль. Не хотел сделать тебе больно. Сам не знаю, что на меня нашло». Надеюсь, на этот раз он говорил искренне. «Я принимаю ваши извинения», — сглотнула ком в горле. «Но помочь ничем не могу». «Я тебе заплачу». «Так в ход пошли новые аргументы?» «Деньги мне бы сейчас не помешали, но опять же...» «Вдруг поймают?» «И это не самая большая беда. Жанна не его истинная пара». Значит, ей вполне могу оказаться я. Если оборотень решился на брак не с предназначенной ему девушкой, это либо ради выгоды, либо совсем отчаялся. Илюша его наследник, первенец. Если он вдруг захочет отнять его, что я буду делать? Как противостоять Альфе? Кто он, а кто я? Другое дело... убедить его, что малыши от другого оборотня. Георгий. Бедный Георгий вновь станет моим прикрытием. К счастью, он из другой стаи. Если они и пересекались, то мельком. Альфа бы не запомнил его. «Само собой», — призадумалась я. «Но этого мало. Чего ты хочешь?» «А вот это правильный вопрос. Если у меня получится, ты мне будешь должен». «Должен что? Не знаю». Пожала плечами. «В жизни бывают разные ситуации. Вдруг твои связи пригодятся». «Согласен». Выставила указательный палец вперед. «И еще одно условие. Ты не будешь причинять мне вред». «Само собой разумеется». Уточнить стоило. Потерла затылок. «Мне пора возвращаться». Я почти зашла в подъезд, как оборотень окликнул меня. «Агата, у вас очень вкусные духи. Только оставьте их на свободное от работы время. Вот ведь нашелся любитель покомандовать. Если он начнет меня учить, как мне следует одеваться и говорить, зажарю. Даже без гриля обойдусь». Но кое-какой смысл в его словах я все же уловила. «У меня будет свободное от работы время. Это уже радует». Ивар еще тот трудоголик, судя по наблюдениям прошедших дней. «Агата, кофе». Вместо привычного приветствия начальник встретил меня привычным для него приказом. «Большой босс говорит, мы делаем». Братья вожака с самого утра сидят в его кабинете. Даже ни разу не выходили. Я лишний раз старалась не вмешиваться в их дела. Приоткрыла дверь, заглядывая внутрь. «Он у вас на столе». Ивар сперва опешил, после чего внимательно рассмотрел свой рабочий стол. Кружку с горячим напитком мужчина нашел не сразу. «Ты такой потерянный?» Верно подметил Итан. «Что происходит?» Альфа многозначно посмотрел на меня. «Хочет, чтобы ушла». По глазам вижу, ему неудобно говорить в моем присутствии. На самом интересном месте выгнали. Если за дверью кто и услышит, так это другой оборотень. Иногда я так завидую их слуху. Они в курсе всех новостей. Всегда все узнают первыми. «Пойдешь на обед?» Полина навестила меня в самый подходящий момент. В ее руках была привычная кипа бумаг, которые я определила в угол стола. Ивар немного ослабил нагрузку, но времени на отдых все равно не оставалось. «С радостью!» — тут же подскочила со стула, едва не уронив его. «Только сумку возьму». Попытка улизнуть по-тихому провалилась. Дверь кабинета открылась, и я попалась на глаза сразу трем оборотням. «Далеко собрались?» — нахмурился Альфа. «Рабочий день еще не закончен. Время обеда». Мужчина краем глаза посмотрел на часы. «Говорю же, трудоголик. Даже времени не замечает. Приходит раньше всех, уходит позже всех. А как же привычные для оборотней развлечения вроде бега в лесу? А как же работа вожака? Она ведь отнимает не меньше сил, чем руководство крупной компании. Иногда даже больше времени требует и энергии, чем привычная работа в офисе. Идите», — кивнул волк. «Я через час уеду. Перенесите все встречи на завтра». И прошли мимо нас к лифту. Полина даже к стенке припала, чтобы ее не снесли на своем пути. Это не волки, а гора мышц. Занимают собой все пространство. «Вы сегодня не вернетесь?» Ивар даже не остановился. «Я не обязан отчитываться перед вами». А я уж напугалась, что мы с Иваром стали близки. Ложная тревога. Кафетерий оказался на первом этаже офисного центра. Просторный, но почти все столики уже были заняты. Полина неуверенно помялась при входе. Теперь я понимаю ее смущение. Да тут все до единого оборотни. Заняли собой все пространство. Не пройти, не протолкнуться. «Может, в другое место пойдем? Я нашла два стула», — подмигнула ей. «Иди за мной». Лавируя среди столиков, я дошла до единственного с двумя свободными стульями. Не сразу заметила их за младшим братом Ивара. Как ни в чем не бывало, я усадила новую подругу к оборотню, сама же села напротив. Оборотни моментально стихли, пораженные нашей наглостью. В основном все смотрели на Полину, чем смутили ее до чертиков. Ее щечки даже порозовели. «Здесь занято!» — рявкнула одна из волчиц. «Уходите по-хорошему, а не то...» «А не то что?» — продолжила я ее фразу. «Что ты сделаешь?» Полина резким рывком поднялась со стула, намереваясь уйти. «Того и гляди, разревется». «Нет». «Ну как так можно?» «Какая разница, кто ты? Ведьма, оборотень?» «В первую очередь нужно оставаться человеком». Волчица только раскрыла рот, как вступился Идас. «Это личная помощница Ивара», — ни с того ни с сего решил меня представить парень. «По направлению». «Так ты...» — подняла руку на уровень глаз оборотня. Стала играть пальцами. Слабый, но ощутимый огонек ласкал кожу. «Ведьма?» «Да», — хищно улыбнулась. «В следующий раз, когда решишь продемонстрировать силу, вспомни, как именно я попала в эталон. Один раз я уже нарушила правила. Ничего не мешает мне сделать это снова». «Простите». Единственная, кто убежала в слезах, это волчица. Я вроде ничего не сделала ей. Тогда почему мне кажется, что меня ждет выговор от Альфы? Не использовать магию в офисе. Что за несправедливость? Пусть тогда оборотни не рычат, не оборачиваются и не подслушивают. Магия — тот же инстинкт. Как они не понимают этого? «Ведьма?» — голос Полины дрожал. «Твоя рука. Тебе не больно?» «Нет», — подмигнула ей. «Я тебе потом расскажу. Только сразу предупреждаю. Придется пройти пару сеансов психотерапии. По правилам». «Я напишу объяснительную». Подруга наклонилась ко мне, переходя на шепот. «А они тогда кто?» Замялась. «Не ведьмы, да?» «Оборотни». В тон ей ответила я. С безупречным слухом. Краем глаза заметила выражение лица младшего брата Ивара. Такой потерянный, немного шокированный и удивленный. Словно пазлы в его голове сошлись. «Я тебя вспомнил!» Голос Итана дрожал. «5 лет назад! «Мы пришли на ведьмовский праздник, а тебе это не понравилось. Агата!» «Так это был ты?» Решила подыграть ему. «Но надо же, какая встреча! А я все думаю, откуда вас знаю?» Прозвучало немного наигранно, но оборотень купился. Он хотел это услышать, потому и легко поверил моим словам. Сегодня тот самый редкий случай, когда я работала без надзора Альфы. Ивар так и не вернулся к концу рабочего дня. Я даже стала волноваться. Случилось ли что? Ему было поручено приглядывать за мной, а не оставлять в офисе одну. Алиса попросила переночевать у меня, так что сама забрала детей из садика. Заодно пообещала провести работу с Иришкой. Магия воздуха для меня так же непонятна, как и перемены настроения Альфы. Абсолютно везде он разный. Так где же настоящий Ивар? Осталось ли хоть что-то от мужчины, с которым я познакомилась? Телефон завибрировал в тот самый момент, когда я стала собираться домой. Время позднее. Ждать возвращения начальника бессмысленно. Да и зачем? Чем меньше мы сталкиваемся, тем безопаснее для меня и него, соответственно. Зачем лишний раз испытывать судьбу? «Агата, вы мне нужны. Я ему...» «Что?» «Не понимаю вас». «В моем кабинете на столе лежит синяя папка с документами. Привезите ее мне». «Но мой рабочий день уже закончен, и...» Не успела я договорить, как мужчина нагло перебил меня. «Это важно», — уже настойчивее повторил волк. «Я скину вам адрес сообщением. Подъедьте в стаю. Я охрану предупрежу, вас пропустят». И сбросил трубку. «Ненавижу, когда так делают». Запасной ключ от своего кабинета Альфа дал мне еще в первый день. Все равно он узнает по запаху, если кто-то проберется внутрь во время его отсутствия. А уж если и вещи будут трогать, точно попадутся. Синюю папку я нашла без особых проблем. Даже свет не включала. Она лежала на краю стола, освещенная светом луны. Я даже замерла перед панорамными окнами, смотря на яркий желтый круг. Полнолуние. Не самое лучшее время для визита в стаю. Идея наведаться в еще одно логово волков становится все менее привлекательной. Да и стая находится на краю города. Придется вызывать такси. Путь не близкий. Встанет в копеечку. С деньгами сейчас и так большие проблемы. Так начальник решил еще пару подкинуть. Набрала еще раз номер Ивара. Не отвечает. Да к черту все. Полной решимости я погрузилась в такси. Водитель оказался на редкость болтливым. Всю дорогу не замолкал. А вы к себе? Все никак не отставал мужчина. Или в гости? А что? Таксист посмотрел на меня через зеркало заднего вида. Самый обычный человек. Да все интересно было, почему... «Дома в этом коттеджном поселке все такие дорогие. Цена просто космическая. Ничем не обоснована». Мужчина остановился возле ворот и наклонился, пытаясь рассмотреть дома внутри. «Неужели здесь знаменитости живут?» «Я смотрю, оборотни плотно заняли это место. Цены здесь высокие только для людей и ведьм. Зато оборотням дома достаются чуть ли не даром. Все сделано лишь для того, чтобы на их земле не было чужаков. Как минимум, так они могут оборачиваться без ограничений. Но человеку не объяснить, почему он недостоин жить здесь, по мнению волков. Слишком много всего придется рассказывать. Мы стояли уже пару минут, но ворота так и не открылись. Я начала подозревать, что они не пропускают меня внутрь из-за водителя. Я пойду. И протянула деньги. Пешком дойду. Таксист что-то невнятно пробурчал, но я уже не слышала его. Оборотень при входе, заметив меня, подсобрался. Долго приглядывался, изучал. Ни на секунду не отвел золотых глаз. «Это частная территория». «Знаю». Устало вздохнула я. «Ивар ждет меня». «Агата?» Волк моментально изменился в лице. Подобрел, даже улыбнулся. Перестал играть роль злого охранника, отпугивающего всех и вся. «Да», — кивнула. «Я документы принесла. Далеко идти? Вы ни разу не были в нашей стае?» Заметив мой потерянный вид, продолжил. «Это не страшно. Дом вожака в конце улицы. Идите прямо, а затем сверните налево. Вам нужен самый большой дом здесь. Не перепутайте». «Это лишнее!» Я обернулась на знакомый голос. Итан сидел в небольшом электрокаре и махал мне. «Агата, запрыгивай! Мой вечно недовольный брат уже ждет тебя!»